Последний раз что-то подобное было 3 года назад, когда сектанты-царебожники, называвшие себя партизанами из бригады мучеников Небесного Царя, собирались взорвать небольшую грязную бомбу в столице греха. Они имели в виду не правительственную Москву, где меры безопасности были такие, что даже мышь бы не проскочила, а русский Лас-Вегас, свободную экономическую зону в Сочи, куда доступ был значительно проще. Самое страшное было в том, что бомбу они действительно сделали. Тогда все закончилось хорошо для городской агломерации и плохо для идиотов-террористов. Они забрали весь пьедестал ежегодной премии Дарвина, потому что получили летальную дозу облучения еще при попытке провести смертоносное самодельное изделие из купленных на черном рынке жидких отходов атомной промышленности в багажном отделении старого автомобиля Volkswagen с кузовом типа «Универсал» и двигателем внутреннего сгорания вместо привычного электромотора. Корпус бомбы, заваренный водородной сваркой, потерял герметичность от тряски на горном участке дороги. Последний из ячейки добил себя, сложив устройство в стенном шкафу на съемной конспиративной квартире в Адлере. Умирали они все долго и мучительно. Властям потом долго еще пришлось тратиться на обеззараживание целого района и отрезка федеральной трассы. Позапрошлый раз «желтый уровень» объявлялся, когда джихадисты запустили баллистическую ракету по Ростову-на-Дону, а международная система ПРО сбила ее практически на старте. Даже оранжевый уровень тревоги в столице РГ не понадобился, только в нескольких городах Северо-Кавказского края. Что же такое творилось теперь, если власть считала степень угрозы сопоставимой? Подлетел торговый автомат на воздушной подушке. Поскольку этот был приписан кладбищу, он был неброского серого цвета, не транслировал рекламу на своих поверхностях, а в его ассортименте не было алкоголя и чего-то легкомысленного, вроде презервативов или порножурналов. Григорьев знал, что такие штуки умеют находить людей в безлюдной местности не хуже, чем собака-ищейка, и впаривать им свой товар с настойчивостью восточного торговца. Одно время их хотели запретить, но, видимо, лобби компании не позволило. Только ввели ограничения на громкость динамиков и места использования. Впрочем, в туристических городах и странах их было еще больше. Разве что в церквях и других культовых сооружениях их не было. Хотя, наверное, это было бы забавно – купить не только молитвенный инвентарь, но и спасение души. Воспользовавшись тем, что сын замолк и купил себе банку пепси-коки, Григорьев-старший открыл вкладку новостей. Сводки в виде бегущей строки побежали перед его глазами. Первой новостью с 50 миллионами лайков была довольно легкомысленная. Митинг противников киберсекса в Нью-Йорке собрал вместе феминист ОК и прихожан Объединенной Экуменистической Апостольской Церкви. Главными лозунгами протестной акции были «Ибо блудники Царства Божье не наследуют» и «Руки прочь от женщин-роботов, свиньи». Забавно. Вот следующая была далеко не смешной, а тревожной. Продолжаются попытки установить контакт с грузовым кораблем «Теодор Рузвельт», покинувшим расчетную траекторию маршрута «Луна-Земля» час назад. Григорьев читал про эту махину. И почему-то ему было неуютно от того, что такие летали у него над головой, да еще и с ядерным двигателем. А вот будет шуму, если она грохнется на землю. Хоть и говорили, что на землю их не сажают, а если сажают, то в малонаселенных районах. Но зря он надеялся, что сын не увидит его занятия и воздержится от комментария. Канал был общедоступный, а сам Виктор Семенович забыл сделать приватным факт своего просмотра. «Похоже, там все уже трупы», — сказал Прохор. «Видимо, отказ системы жизнеобеспечения, и груз гелия-3 улетит к зеленым братьям по разуму. Боже мой, какие расходы! Акционеры будут опять из окон прыгать. А я давно говорил, что люди в космосе не нужны. Автоматика и надежнее, и дешевле. Все вы, старики, со своей романтикой». Продолжаются беспорядки в марсианском Маскбурге. Рабочие компании Mars Corp заявляют о нарушениях менеджментом условий пожизненного контракта. Ты гляди, меньше 1000 человек завезли, а уже бузят. А что было бы, если бы их был 1 000 000? Они бы, блин, независимости потребовали. «Ну, до этого еще далеко», — вздохнул Скриптор. «Терраформинг, даже если начать его сейчас, займет 1000 лет, при том, что работающей технологии пока нет. Под колпаками жить желающих мало, хотя я бы не против был. Ты бы там задохнулся через месяц со своими легкими. 8 человек осуждены за скачивание и раздачу пиратских шаблонов для биопринтера. Как нам сообщили в Главном управлении Интерпола по Северной Евразии, особой популярностью в российском государстве пользуются рецепты шашлыка и икры рыб лососевых пород. «Это пока игрушки», – вздохнул Григорьев-старший. «Но когда-нибудь это будет массовым явлением, и каждый будет изготавливать все сам и энергию получать сам». «Никогда это не будет массовым», – фыркнул сын. «Это обвалит экономику и разрушит социальные связи, а государство вообще исчезнет». «А разве это плохо?» Депутат не нашел, что на это ответить. И, скосив глаза, снова уставился в сеть. Внезапно одна новость зажглась на общей странице новостей ярким светом. То же самое было на страницах отдельных новостных агентств типа ИАРГ Новости и Reuters, которые маячили где-то на заднем плане. Москва объявлена первым свободным городом. Судя по всему, сын увидел то же самое, поскольку дернулся как укушенный. «Что?» Он подключился к какому-то закрытому каналу и от неожиданности заговорил вслух. «Соедините меня с префектом округа. Это депутат Мирового совета, глава подкомитета по безопасности, Григорьев». «Да что у вас там происходит? Какой еще свободный город?» Сообразив, что незачем посвящать важный разговор отца, он перешел в режим безголосовой связи и быстро забарабанил пальцами прямо по специальной контрастной панели на лавочке, куда было удобно спроецировать свою клавиатуру. Чаще всего так делали старые бабушки. Молодые обычно и печатать не умели. Но многие правительственные системы связи пользовались только печатным вводом, игнорируя пальцевый, окулярный, а тем более нейро. «Это революция?» – догадался отец. «Мне сейчас пришлют по закрытой линии полную информацию». Старик был спокоен. Это был не первый цикл заморозок, застой, оттепель, развал, который он видел в своей жизни. «Я видел, похоже, в 91-м году. На Руси за 10 лет меняется все, а за 100 – ничего, да?» «Какая еще Русь?» – фыркнул сын, перестав набирать текст и убрав панель. Вид у него был злой и какой-то пришибленный. «Ты что, из реваншистов? Последователь Чаплина? Разве это Чарли? Я пастафарианец, жрец великого макаронного монстра. Без обид. Но ты просто впавший в детство старикан. Если бы ты пошел по тому пути, который выбрал я, ты бы многого добился, отец. Но ты предпочел потратить жизнь на игры. Поэтому жизни ты не знаешь. Ну какая Русь, Россия? Умные люди договорились о разделе сфер влияния и о совместной защите от самых опасных врагов. Внутренних. А уже потом было валютное соглашение в Цюрихе. После этого постепенно родился новый мировой порядок. Конечно, бульдоги под ковром дрались всегда, но мир де-факто стал един. Эти декорации сохранялись для плебеев. Им греет душу идентичность, флаги, гимны, суверенные границы. Это отвлекает их от вредных мыслей о том, почему у них мало денег, много кредитов, плохая работа. Они же не думают, что заслужили это. Что те, у кого денег много, заработали их каторжным трудом, да еще и других тянут, создают рабочие места, платят миллиарды налогов, благотворительностью занимаются. И все ради них. Но сегодня эти паразиты восстали. Повсюду. И, похоже, скоординировано. Мир похож на муравейник, в который потыкали веткой. Метрополия бунтует уже месяц. Не вся, конечно, а Левачье и прочие лузеры. Началось забастовок и голодовок. А сейчас строят баррикады, дерутся со спецназом и переворачивают машины. Северная Евразия только сейчас подключилась. Правда, начали сразу с того, что пошли ва-банк. Свободный город. Их уже несколько миллионов. Правительство РГ они просто послали нахрен. Это можно трактовать как сепаратизм и нарушение не только государственных законов, но и устава ООН. И это хорошо. Пусть все смутьяны себя раскроют. Периферию утюжат уже 3 месяца. Особенно Южную Америку, где у альтер-глобалистов настоящее гнездо. И Мексику. А почему об этом почти не слышно в сети? Слышно. Но мы делаем все, чтобы гасить информационное возгорание и не давать им перерасти в пожар. На формирование вкусов толпы тратится больше, чем на космос. И правильно, обезьян не подпускают к атомным бомбам. А вы читайте дальше про порнозвезд и смотрите котиков. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. От политики меня клонит сон. Скриптор изобразил зевок. А вам всем хорошего настроения. На самом деле ему просто хотелось побыстрее оказаться дома. «Иди, папа», — сквозь зубы произнес депутат. «Пусть себе бесятся. Очень скоро это прекратится». «Беспорядки прекратятся». Уже встав со скамейки, Григорьев задержался возле нее. «Свободная болтовня о них. Хотят железной руки. Будет им железная рука. Ведь это то, что они любят. Уже начата глобальная ротация национальных сил безопасности. Через несколько дней тут будут морпехи из ЮАР и Северного Китая. А наши отправятся поддерживать порядок в Западную Европу. И все будут заняты делом. Никакого братания и перехода на сторону народа. Кроме того, скоро будет принят биль о новом порядке управления». «Откуда ты знаешь, что его примут? Вроде бы парламент подразумевает голосование. Ах да, тебе виднее. Дорогие мои, а вы не заигрались там в Пиночета? А ты случайно не за авангард?» — подозрительно посмотрел на него сын. «Нет, я за реформистов, ты же знаешь. И те, и другие сволочи. От депутата совета и национальные делегаты после заседаний в барах и гостиницах Женевы ведут себя совершенно одинаково и одинаково зажигают, одинаково снимают шлюх любого пола, да и неопределенного тоже. Но дело не в этом, а в их бесполезности. Скоро все изменится. Миром будет править тот, кто этого заслуживает». «Самые лучшие достойные люди?» – сарказмом переспросил Виктор Семенович. «О да, я сторонник меритократии. Эти экстремисты и реваншисты, и леваки, будет им свободный город. На Северном полюсе. Для тех, кто мутит воду в мегаполисах, будут блэкауты и отключение сети. Будет комендантский час и патрули, военное положение и бесполетная зона. До тех пор, пока не поумнеют». «А мне нравятся эти чуваки. У меня когда-то футболка с Че Геварой была. Патрия о муэрте, все дела». «Батя!» Глаза депутата выражали презрение. «Ты забыл, как все было. Снова хочешь разделенный мир, суверенитета национальных мать их государств, войны, блоки и коалиции, миллиарды баксов военных бюджетов, ядерные и биологические арсеналы. А нах тебе все это!» Он матерился редко, как и все современные горожане. И только по существу. «Мы с кровью отказались от этого», — продолжал политик. «Меня в родном городе психи-чаплинцы убить пытались, а морду набить или тортом кинуть без счета. И все ради чего?» «А я знаю, ради чего», — ответил Григорьев-старший. «У меня в столике установлен акустический левитатор для доставки еды прямо в рот. Мне даже руку протягивать не приходится. Вот для этого и было нужно объединение Земли в единую страну». «Опять ты хохмишь. Ну и что плохого в обществе потребления? По-твоему, лучше общество дефицита и голода? Никто же не заставляет тебя потреблять с кнутом в руке. Зато есть выбор, и столько полезных вещей вошли в нашу жизнь». «Ага. Пиматы для женщин, чтобы писать стоя. И хвост, который крепится втулкой в задницу для обоих полов. Это из старого, проверенного временем. Есть и более дикие вещи. А когда-то хотели реки вспять повернуть. И чтоб Марс зазеленел». «Хохмиш, как будто кроме глупостей вы не получили кучу всего, чтобы жить в комфорте. А не как раньше, когда вместо туалетной бумаги газеты были. Слава богу, я этого не застал. Да кому они нужны, эти твои мегапроекты, не приносящие отдачи? Применение в быту. В этом и польза от технологии. Один Алиэкспресс сделал в 100 раз больше, чем весь СССР со своим Минпромом и Госпланом. Как это не нужны? Космос не нужен. Терраформинг Марса не нужен. Чтобы воды в засушливых странах хватало, не нужно? Нужно. Все это будет. Только надо подождать. Рука рынка уже и до Марса дотянулась. И до Плутона дотянется. Хоть то-то не планета уже. И воду получат. В первую очередь те, кто на нее заработал. Миру не нужен балласт. И не нужны злобные дикари, шатающие его основы. Они – угроза для таких, как я. И для таких, как ты». Почему-то он вспомнил, как десятилетний Прохор с сосредоточенным лицом слушает биографии знаменитых ютуберов и блогеров. И пересматривает сборник золотых челленджей мистера Микса, в одном из которых миллион шоколадок превращаются в большую шоколадную какашку. Десятки миллионов просмотров и хороший заработок рекламодателей. И как радостно хохочет, глядя на новые олимпийские виды спорта. Муравьиный шаг, зажатый между ног бананом, и еще всякую дичь, от которой Григорьев-старший кривился. Потом на экране были конкурсы типа «Сожри кусок дерьма за 500 глобо», «Переспи с первым встречным за 1000», «Убей кого-нибудь за 5000». Но, слава богу, все это делалось в виртуале, и Прохор не участвовал в этом сам, а смотрел за другими. Участвовал он в других челленджах, где надо было остаться последним уцелевшим, подставив, обманув и убив, в кавычках, всех остальных. Город засыпает, просыпается мафия. А еще он любил уся, китайское фэнтези про боевые искусства. Но драться толково так и не научился. И только став подростком, начал прокачивать мозги, чтобы умом добиться того, чего не смог силой. Это ему удалось, хоть и не без труда. И он всегда казался скриптору скорее хитрым, чем умным. «У тебя, наверное, дома Чубайс вместо иконы, да?» — с издевкой спросил сына старик. «Я уже забыл, когда был дома, отец. Живу в рабочих кабинетах и самолетах. Кто-то же должен делать грязную работу, чтобы вы могли еду прямо в рот получать, как птенцы. Я свободе горланить. Должен на ком-то держаться, небосвод». «А ты, блин, просто атлант. Плечи-то не натерло?» — поддел его Виктор Семенович. Вдруг откуда-то со стороны старинных жилых домов на другом берегу широкой глади Москвы-реки донеслись звуки, похожие на стрельбу, и Григорьев-старший напрягся. Небо раскрасилось красными, синими и белыми полосами. «Хлопушки и фейерверки», — объяснил сын. «Ты погляди туда». Он указал на втиснутый методом точечной застройки небольшой жилой небоскреб у самой набережной. У него зрение было, судя по всему, лучше, но и скриптор увидел. В нескольких окнах вместо штор висели флаги с орлами, еще в нескольких красные полотнища и почти в 5 десятках одинаковые черные плакаты с одним только словом «Вон». Внезапно стена здания моргнула, и вдоль всего фасада, обращенного к шоссе, появилась голограмма. Она изображала неприличный жест рукой с выставленным средним пальцем. «А это вы видели?» Загорелись буквы и через пару секунд сменились на другие. «Отставка и перевыборы». «Видал? Языком Маяковского заговорили. Вот такой черной неблагодарностью они платят за...» Внезапно депутат осекся. Его лицо дернулось, глаза стали отсутствующими. «Подожди. Вызывает по правительственной связи». На одну минуту взгляд его затуманился. Видимо, он принимал длинное сообщение или сразу несколько. «Сигнал срочно сбор», — наконец произнес он. «Нас эвакуируют в Лондон. Москва стала слишком небезопасна. И Питер тоже. И даже Берлин. Значит так. Езжай в свою клинику и не высовывайся. Дирижабль не бери. Далеко не улетишь. Скоро полеты над этими территориями закончатся. Но на трансконтинентальной магистрали должно быть спокойно. Ее охраняют войска. Садись лучше на обычный скорый, а не на маглев. При отключении тока левитационные поезда бьются, как консервные банки. А еще, думаю, их скоро остановят. Я в аэропорт. За воротами меня встретят мои бодигарды и дроны. Удачи тебе, отец». «И тебе, сын», — слегка обалдевшим голосом произнес Григорьев. «И нашему миру тоже удачи. Постойте-ка. Не он ли желал мне легкой смерти 10 минут назад? Или у него есть основания полагать, что люди скоро будут умирать совсем не легкой смертью? Или боится, что меня захватят в заложники для давления на него? Блин, я попал в одну из своих вирок. Или романов. Или в старинный фильм». Они не заметили, как в укромную аллею между могилами свернули двое в черном. Среднего роста, в рабочих ботинках на шнурках и полувоенного покроя одежде. Они шли решительным, почти строевым шагом, который резко отличал их от обычных посетителей кладбища. Вернее, заметили сидящие на лавочке эту двоицу уже тогда, когда те подошли очень близко. Их айденты не вызывали никаких подозрений. Один менеджер по продажам в магазине товаров для рыбалки, другой – наладчик торгового оборудования. Но их вид говорил о другом. А еще один из них держал руку в кармане. «Прохор Григорьев?» – объявил второй. Голос у него был молодой и взволнованный. «Следуйте за нами. Вы арестованы». «Тут какая-то ошибка». Невозмутимое выражение не покинуло лица депутата. «Я ничего не нарушал. Я всего лишь...» В этот момент раздался треск, похожий на звук электрического разряда. Воздух рядом с одной из могил дернулся несколько раз, будто там заклубился маленький смерч. «Твою мать!» Не успел договорить Григорьев-старший, а оба человека в черном упали мешками. Вокруг их голов начали растекаться красные лужи. Тут он понял, почему они сразу показались ему знакомыми. Комедийные актеры 20 века. Ну точно. Советские. Которых мало кто сегодня знает. Никулин и Моргунов. Только молодые. Но он-то знал. Новички в маскировке часто скачивают готовые фейсы, вместо того, чтобы использовать рандомайзер. Григорьев знал довольно много про работу полиции и повадки преступников, потому что с его участием снимался не один и не два криминальных сериала, еще когда фильмы не были интерактивными. Следуя догадке, Виктор Семенович перевел взгляд на призрачный силуэт и применил зум. Линзы, способные делать это, он поставил еще лет 20 назад. Никакого айдента у силуэта не было, зато пришло сообщение. «Сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений. Проводится специальная операция. Спасибо за сотрудничество». Выходит, бодигарды были не только за воротами. «ССО не зря свои деньги получают». Депутат отрывисто кивнул силуэту. «Расходимся, папа. Как видишь, у меня уже мишень на спине. Узнать бы, кто слил этим падлам кадровые данные. Но ничего. Узнаем. Чао». Брезгливо переступив через труп, на лицо которого все еще проецировалась застывшая маска, он быстро пошел к аллейке, держа руки в карманах пиджака так, будто и у него было оружие. Телохранитель-призрак, или несколько, наверняка шел за ним, но плащ-невидимку не отключил. Все произошедшее заняло не больше 2 минут. Григорьев-старший чувствовал что-то похожее на последствия от удара током. Ноги тряслись. Настолько это было дико и страшно. Обычная полиция, даже в Америке, выстрелила бы нелетальным разрядом из импульсника, который обездвиживал и обезвреживал мгновенно, но сохранял жизнь, кроме тех случаев, когда у жертвы было слабое сердце. А эти сразу продырявили насмерть, в голову. И что это за чернорубашечники? На каком основании они хотели задержать депутата Мирового Совета? Времена явно менялись и не в лучшую сторону. Разными дорожками они добрались к главному выходу. Минуя скопление людей и никак не показывая свою принадлежность к представителям элиты, приехавшим на похороны режиссера Золотникова. Григорьев увидел, как «Мерседес» сына рванул с места, чуть не вырвав провод зарядника. Тот, хотя и отсоединялся автоматически, не был рассчитан на такой резкий старт с места. Сам скриптор решил пройтись пешком через парк Новодевичьи пруды, который примыкал к кладбищу. Машине он приказал ехать за ним по узкой районной эстакаде, которая была ответвлением МЦ и шла почти параллельно пешеходной дорожке, идущей в обход небольшого пруда. Она встретит его и заберет в месте, где он укажет. Срок аренды хватало с избытком, чтобы добраться до дома. В парке было спокойно. Ездили велосипедисты. Прохаживались любители здорового образа жизни, коими были сейчас все в свободное от работы в офисе время. Пробегали любители бегать трусцой. Иногда он задерживал взгляд на девушках чуть дольше, чем на просто прохожих. Но чисто с эстетической точки зрения. К счастью, слово «фитоняшки» ушло в историю, но не сам фитнес. Тут было историческое место, а муниципальные власти в РГ также обожали запреты, как и государственные власти. И всемирные соглашения им были не указ, поэтому энтузиасты бега с усилителями для ног здесь не бегали, а любители прыгунков не выполняли свои пируэты. И разные летающие доски, и ракетные платформы с ранцами были запрещены. «Но это и к лучшему», — думал Виктор Семенович. «Есть достаточно места за городом и 3 парка в границах столицы, где это разрешено». Играли дети, иногда друг с другом, как 50 и 100 лет назад, иногда развернув перед собой экран, а иногда глядя на что-то, что видели они одни. Объекты своей собственной дереальности. Мало им специальных площадок. Подумал и тут же усмехнулся своему занудству. Как будто сам не проводил по полдня в своей капсуле. Да и что в этом плохого, черт возьми? Уж точно лучше, чем залить глаза дешевым пойлом и идти хулиганить. Рисовать матерные надписи на стенах, бить морды, стекла, а может грабить и насиловать. Он помнил, что было принято в пору его детства у нормальных пацанов в его родном городке. Технологии сделали людей и более сдержанными, и чуть более добропорядочными. Без проповедей, без перевоспитания в духе теории великих учителей, просто дав им альтернативу. Конечно, они все еще любили старый добрый буллинг, который раньше звался травлей, и много других приматских забав. Но чаще реализовывали эти потребности в сети. А в реальности стали куда сдержаннее, чем их деды и прадеды. Прогуливались с серьезным видом непуганные утки, в распоряжении которых был пруд. Прогуливались пары, и молодые, и не очень, как в любом городе единого мира. Разве что тут, в консервативном российском государстве, формат 1М1Ж абсолютно доминировал среди тех, кто шел держать за руки, хотя все формы отношений давно были разрешены, легализованы и уравнены в правах, вскоре после марша справедливости, который иногда, неофициально, называли революцией. Но злые языки говорили, что все эти три термина неправильны, потому что это был не марш, а стояние на площади, потому что это был верхушечный переворот, и потому, что после него богатые стали еще богаче, а бедные так и остались сосать лапу. Доля правды в этом, возможно, была. Григорьев-старший знал человек пять, среди них одного талантливого художника, которые геройски погибли на площади за то, чтобы несколько жирных упырей, по сравнению с которыми Прохор был просто душкой и нестяжателем, обзавелись парой новых особняков, гаражом из машин, яхтами и министерскими креслами. Впрочем, как всегда, сэляви. Повернули бы они назад эти идейные светочи, если бы знали. Nobody knows. Скорее всего, нет. Скриптор не понимал таких людей. Молодые и наивные, или просто неисправимо глупые. От скуки Григорьев просматривал айденты идущих мимо людей. У одной девушки среди других параметров мелькнула надпись «Открыто для новых отношений», а у другой «Даже не думай», хотя с виду он бы решил, что все наоборот. «Жаль, что в пору молодости этого не было», — горько усмехнулся Григорьев. «Хотя судьбу на хромой козе не объедешь. История — штука упрямая и упругая. Как ее ни гни, она вернет тебя на ту дорогу, которую выбрало твое подсознание. И хоть 10 Гитлеров убей, а все равно будет война, и миллионы погибнут. Это же можно сказать и о твоей личной истории. Ее можно изменить в очень узких пределах, даже в наш век. А вот идет под руку с высоким атлетом, у него модная борода лесоруба, девушка с белыми волосами в необычном серебрящемся платье, меняющем цвет в зависимости от освещения. Умная ткань. А еще бывают из этой же серии умные нити, умная краска, которая в теории может заменить хоть одежду, хоть обои, хоть экран. Все-то теперь умное. Только люди так и остались дураками. Хоть и загрузили себе в мозги тонны информации, которую толком не умеют использовать. Молодежь так вообще беспомощна, если ее отключить от сети. Старики увидели виртуальность в 30, 40, а то и 50 лет. А они в этом росли. Для них оболочка существовала с детства. Вот эта барышня едва ли знает, что та же технология проецирования изображения используется для армейского плаща-невидимки. И война, и насильственная смерть для нее абстракция. Надолго ли? «Только я не хочу, чтобы и мужики так ходили», — подумал Виктор Семенович. «Я все-таки консерватор и традиционалист». Псевдопрозрачное платье было непроницаемо для взглядов чужих людей. Например, для него или для копов. И для тех монахов из прихода настоящей, необновленной православной церкви, которые прошли мимо. Но для того, кого владелица добавит в белый список, оно могло быть очень даже прозрачно. Он подумал о том, что некоторые умельцы взламывали такие штуки, чтобы самим смотреть или в общий доступ выложить. «Но это преступление, вторжение в чужую приватность», – подумал Григорьев. «А вот если она сама все покажет, то получит штраф за нарушение нравственных норм». Хотя какое вообще отношение к морали имеет получение удовольствия без причинения вреда другим? Может, завтра мир провалится в ад, которым нас так пугали чаплинцы и ваххабиты? Дураком же тогда будет тот, кто все эти годы строил из себя святошу и во всем себе отказывал. Но вот даже в этом пасторальном месте с настоящими соснами и юркими белками, резвящимися в их кронах, он увидел грозный призрак перемен. Прямо по курсу на небольшой огороженной площадке гремела музыка и трепетали флаги. Вился кумач и рябило в глазах от триколоров – имперского, черно-желто-белого и обычного. На трибуне, с которой в обычные дни читали стихи местные поэты, стоял в окружении нескольких здоровых мужиков в штанах с полосами и меховых шапках невысокий господин в тельняшке, фуражке и кителе, с аккуратной бородкой и усиками, с черными волосами, уложенными гелем. «Сергей Бонифатьевич Георгадзе», — подсказала оболочка. «28 лет. Общественный активист. Контактные данные...» «Да нахрен его контактные данные», — подумал Григорьев. «И так видно, что народный трибун». Старик свернул подсказку. Он отметил про себя, что на парне форма ВДВ, расформированного, когда тот еще пешком под стол ходил. «В кого мы превратились, люди русские?» — декламировал брюнет. «Да коли будем терпеть власть врагов народа?» Речь длилась минут 10. И со многим в ней Григорьев был даже готов согласиться. С предпосылками, но с выводами не всегда. Небольшая толпа, человек 200, слушала внимательно. И чувствовалось, что большинство из них горячо поддерживают оратора. В оболочке все дублировалось, и даже более того, фонтанировал целый гейзер агитации, которую в обычное время сразу бы удалили и вычистили. Тут были и призывы, и манифесты, и программы таких действий, от которых среднего чиновника хватил бы инфаркт, невзирая ни на каких наноботов в артериях. И все равно Григорьеву показалось, что это не на самом деле, не всерьез. Что сейчас этот морок развеется, и все пойдут в свои офисы. Все-таки рабочий день, Ктулху меня забери. А на многих даже деловые костюмы по полному офисному дресс-коду. Клерки, из тех, кого еще не сократили. Белые воротнички, но из небогатых. Он умел отличать на глаз. Были те, кто больше похожи на грузчиков и разнорабочих. Но типажи были в основном славянские. Были те, кого раньше называли хипстерами, а еще раньше стилягами. Какие-то из них, конечно, купили модный пиджак и штиблеты на деньги, взятые в микрокредит. Но другие могли иметь в собственности пару квартир внутри Садового кольца, сдавая которые, можно было заниматься творческой самореализацией, путешествовать по миру, сидеть в кофейнях и барбершопах. У кого-то могли быть и свои шопы, магазины и даже торговые сети. В феврале 1917-го такие тоже цепляли красные банты, хотя многие через полгода об этом пожалели. Конечно, все они были богачами рядом с прикрепленным к убыточному заводу посессионным рабочим из Кировской области из особой экономической зоны. А такие пока сидели тихо. Но революции начинают обитатели не самых нижних этажей социальной пирамиды с потребностями с верхних уровней пирамиды Маслоу. А уже потом, при успехе, подключаются настоящие обездоленные. И тогда мало не показывается никому. Лица в толпе были открыты и располагающие к себе. Многие пришли с детьми. Символики в толпе было очень мало. Только у каждого десятого были ленты национальных цветов, да у нескольких человек значки с земным шаром. «Союз освобождения Земли», — подсказала оболочка. Но вот, закончив зажигательную речь, оратор запел. «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Его поддержали люди вокруг. Сначала в разнобой, но потом все более слитно и громко выводя слова древней песни, который им подсказывала, слегка суфлировала оболочка. В оболочке поднялся форменный гвалт. Кто-то подпевал виртуально, в чате, кто-то рассылал аудиофайлы, кто-то сделал визуальную картинку, броненос со времен черно-белого кино, который боролся, окруженный кораблями врага, под флагами с красным кругом, а потом под минорную музыку шел ко дну. И вдруг кто-то перерисовал броненосец, сделав его радужным. По трубам заскакали разноцветные пони-девочки с вьющимися гривами. Изукрасил знамя похабными словами, а нарисованных матросов сделал голыми афроамериканцами. К слову, парад добавил приставку, в корне меняющую его смысл. А потом пустил вместо марша песню из кинофильма «Титаник». Получилось смешно. Но этого тролля быстро забанил админ локального сегмента оболочки с аватаркой, изображавшей чекиста в фуражке и с пистолетом. И тот выпал из дополненной реальности под всеобщий злорадный рев. Вроде бы и в обычной реальности ему кто-то по морде съездил. На сцену поднялся еще один оратор в свитере и с бородкой и начал речь про отстаивание прав. Но пока не улегся шум, никто не мог его расслышать, а кто-то в толпе возмущенно забубукал. «Гоните его прочь, он не наш!» В общем, было весело. Так, наверное, всегда бывает в начале любой революции. Дослушивать Григорьев-старший не стал. Ему это было неинтересно. «Не хочу новых. Старые наворовались, а новые придут. Нет уж, свят-свят. Вроде нормально жили, никого не трогали. Но почему обязательно на моем веку должен был случиться еще один бардак? Он подумал о людях, которые тут недалеко гуляли по аллее с беззаботными лицами и даже не знали, что рядом делается история. Кто их спросил? Что их ждет дальше? Их и тех, кто пришел сюда как на праздник. А ведь может пролиться кровь. Виктор Семенович не мог выкинуть этот вопрос из головы. И нигде не было дружинников мэрии, которые обычно появлялись и по более пустяковым поводам. Но вот парк, островок зелени в гигантском 30-миллионном мегаполисе закончился. За живописной аркой была уже обычная улица, Новодевичий переулок, застроенная еще в прошлом веке. Она встретила пожилого скриптора шумом транспорта и еще более плотным потоком людей. Обычно здесь было немноголюдно, даже в те часы, когда метро и надземка выплескивали из себя возвращающихся домой работников. Но сейчас здесь было много народу, будто невидимая сила выгнала людей тихого спального района на улицы. И что-то в действиях толпы было необычным, не похожим на поведение участников праздника или мирного шествия. Она напоминала обитателей разворошенного термитника. Люди шли быстро, несмотря по сторонам, и даже ему, не психологу, было видно, что они встревожены. И если бы кто-то захотел причинить ему вред, в такой толпе это удалось бы ему без труда. И не факт, что преступника бы нашли. Камера или летящий дрон могут контролировать движение десятков тысяч человек разом, но если это происходит локально. А он уже подозревал, что это броновское движение захватило весь мегаполис, столицу российского государства, а может и многие другие города мира. После объявления о свободном городе на улицах стали появляться странные компании молодых людей с наполовину закрытыми лицами. Они были одеты во все черное и похожи на тех, кто пытался напасть на них в парке. У некоторых были запрещенные для ношения вне помещения холомаски. Нажал кнопку, и лицо для сторонних наблюдателей затемнено. А может и превратиться в лицо премьера, которого за корпулентность все называли толстяком, или кого угодно, хоть Арнольда Шварценеггера. А у других обычные платки и шарфы. Были несколько человек в балаклавах и таких масках, какие Григорьев видел в кино на грабителях банков. Никаких знаков различия на этих странных людях не наблюдалось, и оружие у них тоже незаметно. Они явно старались держаться подальше от полиции и уходили в переулки и дворы при проходе пеших патрулей, которые, впрочем, пока к ним не приближались и задержать их не пытались. Видимо, не имели приказа и просто не знали, что им делать. А вот полицейских мобилей на улицах было не видно. Будто они все заняты где-то в другом месте. Это было странно и страшно. Шаткое равновесие, затишье перед бурей. В том, что она разразится, Григорьев уже не сомневался. Но вот на Погодинской улице маленький дрон-наблюдатель, которым явно управлял оператор, судя по его резким движениям, подлетел к тройке чернорубашечников с красными повязками слишком близко и завис, похоже, фотографируя незакрытые масками участки лица для проведения эвристической идентификации. Еще один факт из копилки знаний сценариста-детективщика. Но долго снимать ему не дали. Один из людей в черном достал из кармана что-то, похожее на детскую игрушку. Выстрел был беззвучным или очень тихим, но летающий шпион упал, пару раз крутанулся вокруг своей оси на последнем работающем винте и затих на асфальте, точнее на плитке, который был выложен тротуар. Город быстро менялся. Закрывались магазины и банки. И все развлекательные заведения тоже. Гасли огни наружной рекламы и в реальном мире, и в оболочке. Все витрины прятались за пуленепробиваемыми антивандальными шторами и ставнями. Хотя толпа была не агрессивна и магазины не громила. Помимо патрулей попадались уже и гусеничные патрульные роботы. Один был даже тяжелый, марки «Рино М3», похоже на маленький танк, а по весу, как настоящий носорог. Зловеще смотрели на проходящую толпу две спаренных скорострельных пушки. Ничего похожего на люки на корпусе не было. Странно. Григорьев всегда считал, что такие штуки не применяют в городах, потому что их траки вредят дорожному покрытию. А тут вообще рядом исторический район. А уж как могут повредить зданиям и другим элементам городской среды их 40-миллиметровые орудия с умными снарядами? Снаряды хоть и умные, хоть и умеют слегка корректировать траекторию, меняя в полете свою геометрию, и не взрываться при попадании в неправильную цель, но сквозные дырки в прохожих это им делать не помешает, не говоря уже о разрушении памятников старины. «Но какая война?» – подумал Григорьев. «В лучшем случае обычные беспорядки, не страшнее фанатских разборок после футбольного матча ЕС-ЮС. Кроме корпуса мира, ни у кого на земле оружия нет. Боевая техника порезана на металл, традиции воинской службы исчезли повсюду. Даже там, где воевали всегда, и деды, и прадеды, и пращуры со времен кроманьонцев, одни ряженые клоуны остались. Людям промывали мозги пацифизмом 30 лет. Ну какая революция? Побузят неделю и по домам разойдутся. И эти, из корпуса мира, не станут же они стрелять по своим согражданам боевыми патронами. Наверное, и роботы, и рейлганы в руках – это только для того, чтобы оказать психологическое давление. Ведь так?» И в этот момент объявили оранжевый уровень угрозы. Эту новость сопровождал резкий звук в ушах и вибрация, которая, казалось, прошла через все тело, как слабый разряд тока. Не заметить ее было невозможно. Другие тоже это почувствовали. В страхе они останавливались, озирались, тревожно переглядывались со знакомыми и ничего не могли понять. Затем Григорьев с ужасом увидел, как цвет айдентов окружающих людей меняется с белого на красный, который всегда имели только находящиеся в розыске правонарушители, да и то не все, а только опасные преступники, враги государства. Разве что его собственный остался белым, да еще тех, кто, видимо, не махал руками, не радовался и не приветствовал, и ничего не рассылал через сеть. Быстро же они отделили агнцев от козлищ. А еще через минуту оболочка, которую он уже привык считать своими вторыми глазами, исчезла. И никакая перезагрузка не помогла ее вернуть. Сеть пропала тоже, наглухо. А этого не случалось уже лет 25. Мир вдруг сжался до пределов того, что можно было увидеть глазами. И это было очень, очень страшно.